Великий Орр. Кира и Лиана получили от знаника важное задание — проследить за порядком в лесу. Сегодня был день великого стояния, который должен пройти без происшествий. Кира тут же законючила. «Нет, ничего, поактивнее!» Лиана ее одернула. «Знанику виднее!» И достала свою брошку. Кира вытащила свою. «Шушу, магия!» Хором крикнули девочки, подняв брошки над головами. «Волшебство начинается! С нас!» Девочки довольно долго шли по лесу в поиске хоть какого-то нарушения. Лиана на ходу листала блокнот. «Великое стояние, великое...» — бормотала она. «Я точно что-то такое записывала?» «Нашла!» «Особое явление. Отличается великостью и стоянием». «Все?» Из кустов на них вдруг выпрыгнуло сразу несколько липушек. Они выглядели напуганными и прижимали тонкие лапки к ушам. Издалека послышалось громкое «Оррррр! Оррррр!» «Отлично!» — обрадовалась Кира. «Кто-то нарушает порядок. Надо разобраться!» Подружки вышли на поляну, где друг напротив друга стояли две бежевые птички с длинными клювами и пышными хвостами, похожими на пальмы. Пташки по очереди выкрикивали «Оррррр!», словно вели диалог. «Какие необычные!» — пробормотала Кира. «Это павлисы!» Лиана нашла нужную запись в блокноте. «Они очень красивые и очень...» «Оррррр! Оррррр!» — голосили птички. «Громкие!» — добавила Кира. Павлисы выглядели так, словно вот-вот начнут драться. «Эй!» — крикнула Кира, выскакивая на поляну. «Знаник же просил! Без происшествий!» Она схватила одну из павлис и отставила подальше от соперницы. Павлиса попыталась вернуться, но малыш Пуш-Пуш преградил ей дорогу. Вторую павлису Кира отнесла на другую сторону поляны. «Тишина должна быть в лесу!» — строго произнесла волшебница. Но птички только громче закричали. А потом одна юркнула к другой, и спор завязался по новой. «Да что за упрямые курицы!» — не выдержала Кира. «Лиана, что с ними делать?» Подружка сосредоточенно листала блокнот в поиске нужной записи. «Сейчас скажу», — бормотала она. Из леса выбежало еще несколько птичек. «О, нет!» — простонала Кира. Поляна наполнилась криками «Оррр! Оррр!» «Птичий базар какой-то!» «Думаю, я знаю, что нужно делать. Устроим для павлис пикник!» Последнее слово Лиане пришлось проорать. Да так, что птички на мгновение замолчали. «Дипломатическое чаепитие!» Смутившись, пояснила Лиана. «Павлисы выпьют чай, успокоятся, отдохнут. Аш, поможешь?» Шушу радостно кивнула. Вскоре на полянке появилась зеленая скатерть-листик. На ней чайник, чашечки с блюдцами, корзинка с ягодами и лакомыми яблоками. Довольная проделанной работой, Лиана принялась разливать чай. «А ты уверена, что это сработает?» — осторожно спросила Кира. «Конечно», — отмахнулась Лиана и позвала. «Уважаемые павлисы, прошу на чай!» Птички рванули к накрытому столу. Каждая старалась что-то схватить. Кто чашку, кто салфетку, кто ягоду. «Осторожно!» — суетилась Лиана. «Не разлейте! Не сломайте!» Но было поздно. Все, что павлисы видели, они хватали и заталкивали между перьев в хвост. Принарядившись таким образом, птицы отошли в сторону и снова принялись голосить. «Кажется, твой план не очень», — осторожно заметила Кира. «А ты что предлагаешь?» — спросила Лиана. «Я?» — удивилась Кира. «Да в этом Орре даже думать невозможно. Я сейчас просто сойду с ума!» — заверещала она. Получилось так громко, что ее вопль был слышен в каждом уголочке волшебного леса. Мелкие зверушки в панике разбежались, птички разлетелись кто куда. Грибочки сложили свои шляпки-антенны, оглушенные шумели, стали врезаться в деревья, а лепушки запрыгнули на кувшинки в пруду и поплыли подальше от шума. Кира заткнула уши травой. Лиана же наколдовала себе красивые наушники и снова стала искать нужную запись в блокноте. «Как же их успокоить?» — простонала она. Павлисы в это время захотели утянуть себе даже скатерть. «Девочки!» — воскликнула Лиана и вместе с Кирой схватилась за лист с другой стороны. «Давайте сядем и поговорим!» Но павлисы тянули, пока не отвоевали скатерть. Лиана беспомощно оглядела поляну. На ней был полный разгром. Растерянная Аш держала единственную уцелевшую чашку. У Пуш-Пуша от бесконечной погони за птичками кружилась голова. Лиана пошарила вокруг себя в поиске блокнота и обнаружила его вплетенным в хвост особо шумной павлисы. У волшебницы дернулся глаз, лицо перекосило от гнева, она вскочила, сжала кулаки и, сделав глубокий вдох, закричала. «А ну, прекратите этот орр!» С далеких деревьев посыпалась листва. Все вокруг замерли. У Киры от удивления открылся рот. Павлисы захлопали глазами. Они были в восторге. Вдруг птички загуркали, подбежали к Лиане и окружили ее. «Аш, что они хотят?» — прошептала испуганная Лиана. Шушу подлетел к павлисам и негромко спросил. «Орри-ор?» «Ор-ор!» — также негромко ответили павлисы. Аш вернулась к Лиане. «Кра-си-во!» — с трудом произнесла она. «Ты красиво!» «Красиво?» — озадаченно переспросила Лиана и повернулась к Кире. «А что, если это не спор, а соревнование? Проверим?» «А? Кому поверим?» — переспросила Кира, у которой все еще были заткнуты уши. И они устроили соревнование. Одна за другой павлисы выходили на камешек, а зрители, две волшебницы вместе с лепушками, шумелями, желтой толстоножкой и другими обитателями волшебного мира, оценивали их хвосты, украшенные чашками, блюдцами, салфетками, ягодками и громкость голоса, конечно же. «Кто бы мог подумать, что великое стояние — это конкурс красоты!» — воскликнула Лиана. «Крикливый!» «Это не коты, а павлисы!» — поправила ее Кира, которая все еще ничего не слышала. «Я про день великого стояния!» — рассмеялась Лиана. «Мое состояние?» — переспросила Кира. «Супер!» «Оррр!» — крикнула очередная выступающая, и девочки поморщились от силы ее голоса. И вот лучшая была выбрана. Вокруг нее столпились остальные птицы. Они кричали и кланялись. Лиана, наконец, сняла с себя наушники, украсила их зеленой веточкой и повесила на шею победительницы. «Поздравляю!» — искренне произнесла она. Павлисы устроили хоровод вокруг победительницы. Вот так и прошел день великого стояния. Спокойно и без происшествий. Хотя и не совсем тихо.